и хотят выместить на мне все свои неудачи», — сказал Смок. «А вы, Брэк, как попали в это проклятое место?» «Я сделал несколько заявок на ручье Индианки, оставил там компаньонов, а сам пошел вверх по Стюарту, надеясь добраться до двух срубов. Здесь меня не приняли в компанию, и я начал разработку выше по Стюарту. У меня кончились запасы, и я только вчера вернулся сюда за продовольствием». «Вам удалось что-нибудь найти?» «Мало. Но я изобрел одно гидравлическое сооружение, которое будет очень полезно, когда здесь начнется оживление. Особая драга для промывания золота». «Подождите, Брэк», — сказал Смок, — «дайте мне подумать». В тишине, прислушиваясь к храпу спящих рядом людей, он обдумывал мелькнувшую у него мысль. «Скажите, Брэк, распаковали они мешки с провизией, которые были на моих собаках?» «Несколько мешков распаковали, я видел. Они снесли их в хижину Гардинга». «Нашли они там что-нибудь?» «Мясо». «Отлично. Поищите темный полотняный мешок, завязанный ремнем из оленьей кожи. Вы найдете там несколько фунтов самородного золота. Никто никогда в этих местах такого золота не видывал. Слушайте, сделайте вот что». Четверть часа спустя, получив подробные инструкции и обморозив себе пальцы, Брэк ушел. Смок тоже отморозил себе нос и щеку. Он целых полчаса терся лицом об одеяло, и только жар и покалывание, прилившей к щекам крови, уверили его, что опасности больше нет. Глава шестая. «Мне все ясно. Не сомневаюсь, что это он убил Кеннеда. Вчера вечером мы слышали все подробности. Зачем снова выслушивать то же самое? Я голосую, он виновен». Так начался суд над Смоком. Оратор, здоровенный детина, выходец из Колорадо, был очень огорчен, когда Гардинг сказал в ответ, что Смока надо судить по всем правилам, и предложил выбрать судьей и председателем собрания Шенка Вильсона. Все население двух срубов вошло в состав присяжных и попутно, после некоторой дискуссии, лишило женщину Люси права голоса. Смок, сидя на койке в углу комнаты, прислушивался к разговору между Брэком и одним из золотоискателей. «Не продадите ли вы мне 50 фунтов муки?» — спрашивал Брэк. «У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне за нее». «Я дам вам 200». Тот покачал головой. 300. 350. Когда дошло до 400, человек согласился и сказал: «Пойдемте ко мне в хижину, там вы отвесите песок». Они пробрались к двери и вышли. Через несколько минут вернулся один Брэк. Гардинг давал свидетельские показания, когда Смок увидел, что дверь отворилась, и в щели показалось лицо человека, продававшего муку. Он подмигивал и делал какие-то знаки одному из золотоискателей. Наконец тот встал и пошел к двери. «Куда ты, Сэм?» — спросил Шенк Вильсон. «Я на минутку», — ответил Сэм. «У меня там дело». Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям. Начался перекрестный допрос. И вдруг все услышали визг собачьей упряжки и скрип полозьев по снегу. Кто-то из сидевших у двери выглянул наружу.